Глава третья. Как сорваться с крючка при помощи крюка? Ну, вот вы теперь и знаете, что Экинг делал в четверти пути до вершины Сердитой горы, и что наверху, в фехтовальной школе «Гром и молнии», его поджидает некая опасность. Если, конечно, ему вообще удастся добраться до школы. Так где мы остановились? Ах, да! Отвратительный вертокрут обвил языком руку Икинга, когда тот болтался на остатках гамака, совершенно беззащитной над километровой бездной. Дракон остановился. С клыков из мерзкой и разинутой пасти капала черная слюна. Все семь его глаз смотрели на меч Икинга, и только на меч. Дракон на миг ослабил хватку, готовясь выдернуть руку вместе с мечом, и Беззубик, так и не добудившийся Ветрогона, понял, что действовать придется самому. Он подпрыгнул и изо всех сил укусил дракона прямо в кончик мерзкого языка. Вертокрут пронзительно взвизгнул от боли, язык стремительно развернулся, разбрызгивая черную слюну. Дракон выпустил руку Икинга, а заодно и камень, за который держался, и кувырком полетел вниз со скалы. «Спасибо, Беззубик!» — выдохнул Икинг. Он в последний раз отчаянно качнулся и спрыгнул на карниз за долю секунды до того, как гамак наконец оторвался совсем. Разъяренный вертокрут вывернулся из свободного падения и устремился к ним, хлопая крыльями, словно гигантская летучая мышь. Все семь глаз пылали жаждой крови. Икинг видел, что стая вышла из ловчего пике и последовала за вожаком. «Чего им надо-то?» Икинг соображал очень быстро. «Следи за мечом», — сказал старый сморчок, «ибо это меч, указывающий путь». И тут Икинг понял. Драконы явились не по его душу. Им нужен был его меч. «Вот мой меч, если вы его ищете!» — заорал Икинг, откидываясь назад и одним стремительным движением выхватывая меч из рюкзака рыбьенога. Он подержал клинок на виду, чтобы драконы наверняка его разглядели, и зашвырнул как можно дальше в теснину. Меч полетел по красивой дуге. Многочисленные драконьи глаза, как по команде, переключились на клинок. Головной вертокрут ринулся за мечом. Остальные драконы роем рванулись следом, рявкая, рыча и отпихивая друг друга, словно собаки, в погоне за палкой. «Угу. Это займет их на минуту-другую, прежде чем они обнаружат подмену», — подумал Икинг. «Я больше не могу», — пропыхтел Сморкало, раздувая ноздри, пуча глаза и стискивая зубы. «Спаси меня, ты, никчемный урод!» «Он слишком тяжелый, мне его не вытащить», — подумал Икинг. Отчаянно озираясь, он увидел рядом с собой на карнизе и веревки, и крючья, которыми они с рыбьеногом пользовались во время подъема. Дрожащими руками Икинг обвязал один конец вокруг скального выступа и свесил крепежный крюк через край карниза, словно вознамерился подцепить краба с причала. «А-а-а!» — заверещал Сморкало, и его пальцы наконец-то разжались. Но в этот самый миг крепежный крюк поймал его. И юный викинг закачался, подвешенный за пояс. Ладно. Сморкало спасен, по крайней мере, на какое-то время. Но все остальные пока не могли чувствовать себя в безопасности. Ни капельки. Драконы возвращались. Едва обнаружив, что погнались не за тем мечом, они сразу повернули назад. А будущие воины застряли на стене, как пришпиленные. Разделаться с ними, что сельдей в бочке перестрелять. «Беззубик!» приказал Икинг, как можно быстрее лети в школу, найди отца, молниеноса, кого угодно, и объясни, что нас пора спасать. «Есть!» — пискнул Беззубик, с весьма необычной для него готовностью умчался прочь. Он был только рад под благовидным предлогом убраться подальше. Теперь уже все юные воины проснулись, большинство выбрались из гамаков и заняли по возможности устойчивое положение на скале, натянув луки, приготовив мечи и копья. Охотничьи драконы тоже полностью очнулись, и, раздув шеи, готовые к следующему нападению, вглядывались в темноту теснины. В этой темноте горели крохотные желтые огоньки. Огоньки быстро росли, и становилось понятно, что это глаза приближающихся драконов. И пение, поначалу приглушенное, становилось все громче. «Вот они!» — прокричал юный драчун. «Приготовьтесь!» «Когти омойте кровью людской, мерзость людскую долой с земли, испепелите людей огнем, восстань же, драконий род!» И громадная волна драконов с ревом ринулась в новую атаку. уже на подлете к скале, выпуская языки пламени. На сей раз охотничьи драконы викингов вылетели им навстречу. Они уступали нападавшим в размерах, но встретили их со злобной храбростью, выкрикивая оскорбления. Громадный зверь, породы ужасное чудовище, принадлежавший коварнику Гостедаву, рухнул вниз, охваченный пламенем. Он вонзил зубы в горло мрака крылу, куда крупнее его, а тот, в свою очередь, вцепился ему в шею. И рыча, кусая и вопя, оба полетели вниз, в ущелье, кувыркающимся шаром огня. Яростная бешеная атака продлилась недолго. Мятежных драконов отогнали, они взмыли вверх. Громадная драконья эскадрилья рваным строем ушла в небо, но вскоре нырнула обратно в ущелье. Запыхавшиеся, потрепанные в бою юные воины не радовались, когда драконы отступили и растворились во мраке. Они знали, что передышка долго не продлится, и драконы будут повторять атаки до тех пор, пока на скале не останется ни единого человека. Именно так сражаются драконы. Икинг наблюдал это всю жизнь. Дракон нападает, отступает и нападает снова, словно кот, играющий с мышью. Неровная линия юных воинов, опасно цеплявшихся за отвесную скалу, представляла собой жалкое зрелище. Запыхавшиеся подростки с опаленными волосами и лицами в кровавых ссадинах. У охотничьих драконов ярко зеленели раны от когтей и истерзанные уши. Многие рюкзаки и гамаки горели. Тишина на скальной стене говорила о многом. Эти молодые люди с младенчества воспитывали среди воинов. Они понимали, что их слишком мало, и им не продержаться до прихода старших. Они были обречены. Теперь их могло спасти только чудо. Кто-то запел, негромко, дерзко, сглаживая напряженное ожидание. «Я родился героем, и героем умру, и в небесный чертог я к героям уйду». «Захлебнитесь моей красной кровью, но я был и останусь героем, лишь бы знать, что свободен мой мир, и я умер не зря». «Что нам теперь делать, Сморкало?» — крикнул вниз коварняк Гостедав. Сморкало вытащил меч и изо всех сил постарался принять внушительный вид. Непростая задачка для того, кто свисает подцепленный крючком за пояс, без опоры под ногами и со стрелой в лодыжке. Хуже того, от переживаний и растерянности Сморкало чуть не утратил дар речи. Возможно, впервые в жизни. Он только открывал и закрывал рот, словно рыба на крючке. Наконец он выдохнул. «К бою, парни!» Не самая удачная реплика в данных обстоятельствах. «Не все тут парни, мальчик!» — проорала вниз Камикадзе, расплываясь в боевом оскале. «А ты что думаешь, Икинг?» «Понимаете...» Икинг весьма уступал Сморкале, когда требовалось выглядеть крутым парнем с татуировками в виде черепов. Но далеко превосходил двоюродного братца, когда надо было придумать дьявольски хитроумный нарискованный план посреди заварушки. Что, по мнению некоторых, для вождя полезнее. Вождю приходится пользоваться тем, что есть под рукой, и задействовать складки местности. Примечание. Не мог ли Икинг прочесть искусство войны? Сунь Цзы в Столопской публичной библиотеке. Он определенно много знал о тактике боевых действий. Конец примечания. Взгляд Икинга упал на крепежные крючья. «Слушайте все!» — разнесся его голос вверх по скале. «Прицепите крючья к веревкам для обвязки, а другой конец привяжите к любому камню и валуну, который найдете. Чем больше, тем лучше». Юные воины в отчаянии были готовы прислушаться к любому плану, сколь угодно смехотворному или опасному. Дрожащими руками они выполнили команду. «Когда драконы ударят, — крикнул Икинг, — подпустите их поближе и забросьте крючья им на спины!» Снизу из ущелья донесся зловещий гул, отдаленное грозное жужжание. Во тьме забрежил желтоватый свет. «Вот они опять!» — проорал тот же драчун. Молодые викинги нервно сглотнули, расправили плечи, понадежнее уперлись ногами в скалы, да покрепче стиснули крепежные крючья. Могучее драконье войско летело вверх все ближе и ближе. «Ждем, ждем, ждем!» — криком сдерживал товарищ Икинг. И вот когда драконы уже почти добрались до них, заорал «Бросай!» По всей скале воины закинули крючья на длинных веревках на атакующих драконов, словно те были живыми горами или летающими башнями. Отдельные снаряды пролетели мимо движущихся мишеней или соскользнули, отскочив от драконьей чешуи, но большинство попали в цель и закрепились за спинные гребни, словно за карнизы, или вонзились в жесткую драконью плоть, в ногу или в плечо. Как и прежде, предводитель драконов протрубил «Отходим!». Драконий строй распался, чтобы подняться выше и нырнуть обратно в ущелье перед новой атакой, но на сей раз все вышло иначе. Взмыло вверх ужасное драконье войско, победно поливая огнем, визжая и распевая, оставив на скале оборванные обожженные жертвы, готовые к новому приступу, но... Многие драконы попались на крючок, а к крючкам были привязаны тяжелые камни. Драконы поднимались, и веревки сначала натянулись, а потом одна за другой сдернули камни с карнизов. Засвистели в воздухе здоровенные валуны, замелькали, путаясь веревки. Драконы завопили в тревоге, когда сначала одному попало камнем, потом другому, а веревки хлестали их по голове, оплетали крылья, цеплялись за когти. Перепуганные драконы пытались высвободиться, но у них не получалось. И тогда они разворачивались и бросались на других драконов. Веревки от этого переплетались все больше. Увидев, что происходит, вожак пронзительным криком велел стае сохранять спокойствие, собраться, не паниковать. Однако это была не его стая. Войско летало под его предводительством совсем недолго. А больше всего на свете драконы ненавидят подчиняться. Запутавшись в веревках, они вконец потеряли голову и не желали ничего слушать. К радостному изумлению юных викингов, драконье воинство, только что победно парившее в черном небе, превратилось в визжащий клубок. Драконы один за другим зубами и когтями прокладывали себе путь к свободе, вырывались из паутины веревок и устремлялись прочь, бросив войско. Возможно, скальды повествуют иначе. Но именно так икинг кровожадный Карасик III выиграл битву на Сердитой горе, когда юные викинги, повиснув на отвесной скале, отразили атаку драконов, которых было вчетверо больше. И сделали они это с помощью лишь нескольких старых крепежных крючев и веревок.